Глава 15. Кай. Огненный. «Точно здесь?» — обижаешь. Надул щеки чертенок, сидящий на моем левом плече. «Скрипка тут. Зуб даю. Рог. Хвост. Да что угодно бери, все равно тело иллюзорное. Там вот она. На той крайней полочке. За черным большим футляром пошарь. Если хочешь спрятать дерево, то спрячь его в лесу», — хмыкнул я. «И кто же у нас додумал сохранить чужой инструмент в музыкальном магазине? Едвига? Нам откуда знать?» Скрестив крошечные ручки на груди, заявила девочка-ангелочек и уставилась в потолок, что-то тихо насвистывая. «Знает, но хрен скажет, проходили уже». Эта белокрылая мелочь облюбовала плечо правое, где и сидела, болтая призрачными ножками. О том, что таких образов в меню голосовых помощников нет, я просто промолчу. После рыбки, ворона, попугая и моей монструозной копии меня уже ничем не удивить. Охота ёж и слитый так изгаляться – вперед, лишь бы толк от их деятельности был. А он, толк этот, однозначно есть, и еще какой. Пока я вместе с коллегами судил батлы, мелкие всезнайки нашли Ришину скрипку и выдали мне ее местоположение. Барабанная дробь. За обещание посвятить им новую песню. Пустяк, если подумать. Хотя угодить этой парочке, учитывая их вечные споры, будет нелегко. Зато весело. Музыкальный павильон оказался небольшим, но довольно уютным. Зря я раньше сюда не заглядывал. Даже не знал, что в самом конце ряда маленьких тематических магазинчиков прячется такое чудо. Посетителей в обеденное время тут практически не было. Забежал какой-то парень за струнами, но быстро ушел, расплатившись с продавцом, невысоким мужчиной лет 40 на вид, самой яркой чертой которого была густая рыжая борода с тонкими косичками, делавшая его похожим на гнома. Ну а мы тут задержались. Мы – это я и моя наплечная команда, которой сильно не хватало сплоченности. И как эти двое не разодрались, когда роли распределяли? Удивительно. Они же постоянно пререкаются. И ездят мне по ушам еще, жалуясь друг на друга. Образ ангела отмела себе Лита, заявив, что нимб леди больше идет. Я бы возразил насчет этой конкретной леди, но безопаснее было промолчать. Иоши, в свою очередь, стал крошечным чертиком с забавной и немного грустной мордашкой. Красный такой, рогато-хвостато-крылатый карапуз с арбалетом и колчаном со стрелами. Я, конечно, намекнул ему, что его оружие больше подходит Купидону, но он мой комментарий проигнорировал. А может, и согласился с ним, как знать? Они ведь начали уже планировать наше с тенью свидание, будто я без них не разберусь. Особенно Йоши идеями фонтанировал, все больше дебильными. Откуда этот конкретный голосовой помощник вообще взялся в моей комнате? Я же утром стрекозе задание давал по розыску скрипки. А к середине дня получил не только скрипку, вернее, ее координаты, но и двух голографических болтунов, очень гордых, проделанной работой. Двух. Полюби их всех, химера. Хотя ладно, в паре они работают редко, но метко. А шум можно и потерпеть. Тем более иногда у них дельные мысли все же проскальзывают. Или обрывки важной информации, которую в другой обстановке из этих прохвостов клещами не вытянешь. Слушая их пикировки, я, к примеру, заподозрил, что скрипку они нашли задолго до того, как она мне понадобилась. Но хозяйки по какой-то причине отдавать не стали. Интересно, по какой? Вклинившись в их споры, я задал этот вопрос. И сейчас бы не отдали. Но чума настояла, пожаловался чертик. Теперь и он, как его заклятая подружка, скрестил лапки, гордо задрав пятачок. По имени Литу Йоши не называл принципиально. Использовал в основном прозвище, на которое та ничуть не обижалась. Да из чего? На правду не обижаются? Риша слишком на этой скрипке зафиксирована. Нехорошо это. Цель оправдывает средства. Парировал стрекоз ангел. Кстати, насчет этой цели. Оживился чертенок и пошло-поехало. По новому кругу. Парочка карикатурных небожителей опять сошлась на арене словесных баталий. Активно жестикулируя, и то и дело, слетая с моих плеч, чтобы поглазеть на оппонента. Точнее, махал руками, крыльями и хвостом, постоянно подпрыгивая, в основном Йоши. Лита же с поистине ангельским терпением продолжала сидеть и гнуть свою линию. Ну, а я под шумок достал зеленый футляр с полки, на который указал рогатый Купидон. И чего, спрашивается, взъярился? Сам же к скрипке меня и привел. Похоже, он просто ищет повод для спора. Если Иришка узнает о его участии в сегодняшнем поиске скрипки, наверняка обидится. Хотя почему она должна узнать? Могут же и у меня быть свои секреты. Например, инфа о том, как и где я обнаружил ее музыкальный инструмент. Она же мне не сказала, кто и почему эту скрипку от нее прячет. Так что квиты о причастности женщины-отравы и розовой куколки к истории с похищением инструмента я и сам догадался. «Кай должен ей сделать особый подарок», — настаивала Лита. «Особый», — повторила она с нажимом. «Букет пусть в цветочном павильоне купит, или лучше весь ассортимент разом». «Чтобы в цветах нашу девочку искупать», — хихикнула ангельская крошка. «Закопать», — вырвалось у меня со смешком. Но ИИ не обратили на это никакого внимания, в отличие от продавца, который с улыбкой прислушивался к их разговору. «Определились уже с покупкой?» — спросил меня гном. «О-о!» Его брови встали домиком от удивления. Но расспрашивать о причинах такого выбора он не стал. Я кивнул, рассматривая содержимое футляра. Не первой свежести инструмент, но состояние хорошее. Обычный, ничем особо не примечательный. Разве что клеймом мастерской, где был изготовлен. Что ж в этой скрипке так привлекает Ришу? А впрочем, скоро выясню. Ценника на раритете не было, как и на других бывших в употреблении вещах, которые стояли тут наряду с новыми. Немного, всего пару инструментов заметил, но каждый явно с историей. Не удивлюсь, если они не продаются, а находятся здесь для красоты или для каких-то других целей. Но скрипку, которую жаждет заполучить моя мышка, мне все-таки продали. Причем по совершенно смешной для этой фирмы цене. А после завершения сделки гном скромно попросил автограф для дочки-подростка, которая, как выяснилось, фанатеет от моих песен. Есть все-таки польза от популярности. Подозреваю, без нее скрипочку я бы хрен получил. Аппетит, как водится, приходит во время еды. С продавцом так и случилось. Кроме дочери, автограф понадобился ему, жене, теще, дочкиной подруге, другу и еще туевой куче народу, чьи имена можно было уже не писать. Для этой цели и плакаты нашлись с изображением стихий, фотки, календари и даже майки. Чую, все это добро предприимчивый мужичок потом будет продавать втридорога в своем магазине. И речь сейчас не про Эламбрус. Проведя в музыкальном павильоне больше времени, чем планировал, я, наконец, вырвался из-за гребущих лапок гнома, алчного до моей росписи, и рванул к лифтам, надеясь сделать Рише сюрприз. До конца обеда еще полтора часа, время есть. Да и Лита с Йоши очень вовремя перескочили с меня на плечи продавца, обсуждая с ним, как лучше повесить самый большой плакат, чтобы автограф сразу бросался в глаза посетителям. Красавцы! Не только скрипку нашли, но и рекламой стихий занялись. Умеют, когда хотят. Пожалуй, надо будет две песни им посвятить, каждому по одной, чтобы не перессорились. «Ирина Снежина». «Нет, ну нормально», — возмутилась я, никому не обращаясь, но ворон, дремавший на спинке кресла, тут же отреагировал. «Конечно, нормально. Иди, раз зовет». «И откуда этот голографический птиц, интересно, знает, что Кай меня к себе позвал? Он же на кресле у окна сидит, а я в углу на постели. Зоркий глаз или шпионская прога в телефоне?» Прищурившись, смерила подозрительным взглядом голосового помощника, на что тот принялся демонстративно чистить перышки, будь то настоящий пернатый. Решив разобраться с его чрезмерной зоркостью, или, как вариант, осведомленностью, позже, вернулась к диалогу с ведьмаком, который мы вели в мессенджере. «Тебе не кажется, что это не совсем правильно?» – набила я на узком экране гаджета. «Что именно?» Ответ – точнее, вопрос парня сопровождался круглым желтым смайлом, озадаченно чешущим репу. Огненный всегда был щедр на разные эмоции. Иногда только на них, без какого-либо текста. «Идти к тебе средь бела дня». «Мне прийти?» Очередная анимированная рожица принялась игриво подмигивать с экрана. «Вот же ж, колобок чертов! «Спасибо, не надо», — написала я, а, немного подумав, добавила. «Я конкурсантка, ты судья, конфликт интересов». «Вообще-то формально ты вчера вылетела с конкурса, Риша», — напомнил ведьмак. «И не факт, что вернешься туда, если и продолжишь ломаться, как школьница на первом свидании. Не забывай, я за тебя поручился, объявив исключение. И именно мне за тебя отвечать. Так что дуй давай наверх, я жду. Обеденный перерыв не бесконечен. Вау, как много букв и ни одной эмодзи». Перечитав еще раз его сообщение, я не сдвинулась с места. Однако отправила ему задумчивый смайл и нарочито лениво напечатала. «А если у меня дела или я сейчас в ванной, к примеру?» Поразмыслив еще немного, поняла, что и правда ломаюсь. Стерла строчку и набила другую. «Ты хочешь обсудить батл?» «Да, так лучше. Сухо и по-деловому, а то придумала тоже в ванной. Что этот бабник обо мне подумает?» Вместо текста и смайлов в ответ прилетело голосовое. «Хватит время тянуть, Иришка. Ноги в руки и ко мне. Батл обсуждать и не только». «Не только?» Ответом мне была уже знакомая поутру рожица с хитрой улыбочкой и в черных очках. «Сюрприз, значит». Я еще раз нажала на голосовое сообщение. Потом еще и еще. Грубовато сказано, но тон такой необидный. «Так и будешь переслушивать одно и то же?» – проворчал Иоши. «Если нравится его голос, иди и поговори. Рог даю, не пожалеешь». «Рог? Ой, то есть хвост или клюв?» Запутался малость в визуализациях. Он снова опустил голову, сосредоточившись на перьях. Вроде как смутился, но верится с трудом. «Ладно, уговорили. Пойду прогуляюсь на 7-й этаж. Раз все на этом настаивают. Исключительно по делу». «Скоро буду», — написала Каю, закрывая беседу. Захлопнув ноутбук, я вскочила с кровати, на которой смотрела прямой эфир конкурса. Подсчитывала, что пишут в сети о нас с Огненным, а заодно и песни-стихи повторяла. Те, которые ведьмак выбрал для батла. Метнувшись к зеркалу, чуть подправила макияж. Провела щеткой по снова черным волосам. Затем придирчиво себя оглядела и решила переодеться, невольно превращая обещанное скоро в оставшееся за кадром чуть попозже. Ну и фиг с ним. Я девочка. Мне простительно. Молли с тренировки еще не вернулась. Она после обеда будет состязаться. Пройдет финал? Нет. Я точно буду держать за нее кулачки. Думала, соседка зайдет переодеться, и мы вместе пойдем в столовую, а потом на стадион. Но квазары все не было. Мне же репетиции перед выходом на сцену и вовсе вредны. Очевидно, это побочный эффект дара. Но за несколько часов перед выступлением лучше не петь. А то на нервной почве могут случайно сбиться настройки. И вместо голоса тени зрители услышат какой-нибудь из моих альтернативных творческих личностей. Обычно этого не происходит. Но если сильно разволноваться, возможно всякое. Поэтому тренировки либо утром, либо за день до выступления, либо нафиг. Выходя из комнаты, написала сообщение Молли, чтобы она меня не потеряла. В дверях ко мне присоединился Иоши, заняв привычное место на плече. Во всяком случае, со стороны это именно так и смотрелось. Я же ворона совершенно не ощущала. Он ведь всего лишь реалистичная иллюзия, маскирующая крошечное электронное устройство. В коридоре было непривычно многолюдно, хотя обычно во время конкурса народ либо на трибунах, либо в гримерках, либо в тренировочных залах находится. Таких домоседок, как я, которые из номеров своих выходят только проветриться, поесть или поприключаться, мало. Сегодня же в коридорах царила какая-то непонятная суета. Хлопали двери, носились туда-сюда люди. «Что случилось?» Поймав за рукав пробежавшую мимо девчонку в татушках, спросила я. «О, тень!» Словно впервые увидев, нервно улыбнулась та и замолчала, хлопая наращенными ресницами кислотно-зеленого цвета. Лично мы знакомы с ней не были, но меня после недавних событий здесь каждая собака ж знает, не говоря уже о соперниках. Бывших, потому что это конкретная участница, если я ничего не путаю, из гонки за главный приз уже выбыла, как, впрочем, и я. Но есть нюанс. Что происходит? Почему тут так оживленно? Задала вопрос, повторно слегка его перефразировав. Наркотик ищут. Им недавно мгла отравилась. Ты же была в ресторане как раз, помнишь? Его в 10 бутылках с водой обнаружили. которую с утра по комнатам развезли, и некоторые конкурсанты уже успели выпить. Она многозначительно замолчала, делая страшные глаза. С ее боевым раскрасом они действительно пугали. «Понятно». Девчонка кивнула и пошла дальше. Оглядевшись повторно, я заметила не только молодых ребят в одежде разных цветов и фасонов, но и людей в форме персонала. Даже парочку странных дядечек в серых костюмах заприметила. Если знать, что искать, они сразу в глаза бросаются. Ходят по комнатам, что-то вынюхивают. Подозреваемых, наверное, ищут, а, возможно, и пострадавших. Бутылки с водой, черт. У нас же тоже такие на прикроватных тумбочках стоят. Каждый день их приносят в комнату по две штуки, и мы пьем, не подозревая об опасности. Я и сегодня пила. Неужели? Да нет, не может быть. У меня все в порядке с головой. И вспышек агрессии не наблюдается. Небольшой мандраж, разве что. Но это нормально. Я же навстречу с Огненным иду. А вечером у нас батл. Странно было бы не нервничать в такой ситуации. Написав Молли еще одно сообщение, теперь про опасность воды, я решила, что привлекаю лишнее внимание, стоя столбом и глазея на окружающих, поэтому направилась к лифтам. Только бы не тормознули. Думала, проходя мимо следователя, холодный взгляд которого вычленил меня из толпы и начал медленно препарировать. Ментал, что ли? Аж озноб по коже от такого внимания. «Не дрейф, Риша! У тебя алиби!» — шепнул на ухо ворона и гордо добавил. «Я!» «Это как?» «Обычно. Я же за тебя поручился перед теми, кто ведет следствие. Говорил же, что не отключать меня. Отличная идея!» Самодовольно каркнул пернатый, а потом еще и громко поприветствовал сыскаря, смотревшего на меня, окончательно сделав нас его мишенью. «Черт! Иоши просто нечто!» Как ни странно, мужик в костюме после вороньего возгласа кивнул, моргнул и потерял к нам интерес. Аллилуйя! В противном случае Кай меня до вечера не дождался бы. Тьма тьмарская. Я что, волнуюсь о ведьмаке? Недавно бегала от него по всему Эламбрусу, а теперь беспокоюсь о встрече, которая может сорваться. Еще и переоделась перед выходом, будто иду на свидание, а не на деловой разговор. Интересно, все это можно оправдать тем, что нам надо обсудить батл, а мне удостовериться, что стихийник забыл об утреннем договоре. Или такая отмазка уже не прокатывает? За размышлениями я не заметила кудрявого паренька, который смотрел на меня пустыми глазами, будто в трансе. Совсем как тогда, утром герань. Я чуть не налетела на него, а он даже не пошевелился. Жертва отравы, что ли? А почему никто его к медикам до сих пор не отвел? Немного поколебавшись, коснулась плеча бедняги, намереваясь помочь. Но он внезапно вздрогнул, заморгал часто-часто, а потом с удивлением уставился на меня. «Тень? Да блин, неуютно, когда все тебя знают по имени, а ты их нет». Буркнув что-то вроде «все в порядке, извини», я обогнула его и пошла дальше, неосознанно опуская голову, чтобы спрятать лицо за длинными черными прядями. Потому и не увидела сразу Николетту, которая как раз выплыла из лифта. Вероятно, ко мне приехала. И уже она, как недавно я рэпершу, схватила меня за руку, только не остановила, чтобы поговорить, а утянула на лестницу. Для той же, полагаю, цели. «Что тебе?» – произнесла я со вздохом. Общаться с сестричкой не хотелось, но и откровенно грубить было нельзя. У нее же лалали, я спешу. Думала, что опаздываю Каю по собственному желанию, но мироздание решило поддержать инициативу и начало вставлять палки в колеса с удвоенной силой. Сначала общежитие вторая волна отравлений накрыла. Теперь еще розовая гадючка спустилась со своего привилегированного этажа. Что дальше? «Кар, мы торопимся», — поддакнул нахохлившийся ворон. «Куда это?» — прищурилась сводная сестра. «Не твое дело». Огрызнулась я, ожидаемо начиная раздражаться. Незачем ей знать, что у нас с Огненным. «Каю!» – сдал все пароли и явки Йоши. «Ёшкин кот! Прибила бы болтуна!» «Но он же голограмма!» Ника, и без того не особо веселая, стала откровенно злой. Аж в лице изменилась, на глазах превращаясь из миловидной розовой куклы во взрывоопасный пунцовый торт. Я рефлекторно отступила. Вдруг рванет. Но она сделала синхронное движение ко мне, едва не впечатав меня в стену. А потом зловеще, как зашипела в ухо, рядом с которым не было голосового помощника. «Ты можешь получить путевку в финал, но даже не вздумай победить. Первое место должно быть мое, а тень должна остаться в тени. Сделка, Ира, помни про нашу сделку. Ты обещала». Некоторое время спустя. «Это...» Слова кончились. Остались одни эмоции, которых оказалось так много, что я расплакалась, как девчонка. Тьфу ты, я и есть девчонка. Дрожащие пальцы скользили по родному корпусу, струнам, смычку. Это точно была Лалали. Настоящая, а не мираж. И не сделанная по фотографии копия. И я, конечно, не думала, что Кай способен ее клонировать за такой короткий срок. Но вдруг, тем не менее, на кровати передо мной лежала именно моя скрипка. Единственная и неповторимая. Та, ради которой я ввязалась в эту авантюру. Позорно шмыгнув носом, утерла навернувшиеся на глаза слезы и вопросительно посмотрела на ведьмака, который каким-то чудом смог добыть мою красавицу. Как, черт возьми, где, почему он, а не я? Использовал запись, которую они с Вереском и Молли сделали в ночь визита Едвиги, чтобы ее расколоть, или врубил на всю катушку свою харизму, чтобы очаровать Николетту. Неужели сестра сама отдала ему инструмент? Или продала? Но почему ни словом не обмолвилась об этом на лестнице? Да нет, бред какой-то. Ника только с виду прекрасная нежная роза. На деле же она расчетливая, хитрая и самоуверенная стерва, которая прет к своей цели, как танк-кар, и никакое мужское обаяние ее с выбранного пути не собьет. Она бы добровольно ни за что не отдала огненному скрипку. Но как тогда этот невероятный парень умудрился заполучить Лалали? Едва дар речи вернулся, я вывалила все вопросы разом на Кая, на что получила загадочную улыбку и раздражающее. «Секрет, мышка. Ира», — поправила машинально, то есть тень. «Иришка», — выбрал свой вариант он. «Я выполнил твое условие. Ты счастлива?» «Не представляешь, как», — выдохнула, продолжая жадно разглядывать скрипку. «Не то чтобы я ее давно не видела. Позавчера же играла на ней в апартаментах блогерши. Но сам факт присутствия Лалали в моих руках без контроля двух гадючек никак не желал укладываться в голове. Я смотрела на нее и по-прежнему не верила, что происходящее мне не снится. Даже ущипнула себя за запястье, дабы убедиться. «Этого достаточно, чтобы ты, а?» — спросила, словно очнувшись. Подняв голову, встретилась с глазами парня и чуть не расплавилась в их огне. Мужчины на тень смотрели по-разному, с восхищением, с обожанием или просто с интересом. Были и откровенно похотливые взгляды, но сейчас речь не о них. Кай же смотрел на меня с нежностью, но с какой-то не очень нежной, не знаю, как объяснить. В его взгляде смешались забота, ласка, вызов и бушующее пламя, от которого вскипала кровь. Я даже о скрипке забыла, уставившись на него. А что может быть важнее скрипки? «Достаточно, говорю, этого, чтобы на сцену сегодня вышла ты, настоящая, а не брюнетка в маске. И тогда ты отдашь мне ее насовсем?» — кивнула на Лалали я. «Отдам, если...» «Огненный!» — укоризненно каркнул Йоши, перелетев с меня на плечо парня. Я и забыла про ворона, очарованная ведьмаком, в смысле скрипкой. «Не встревай», — смахнул с плеча мою птичку Кай. «А ты не торгуйся», — женским голосом заявили часики. «Ну, хоть не полосатые, как в номере Едвиги. И ты молчи, пока не дезактивировал, даже не взглянув на, подозреваю, Литу», — сказал стихийник. «Иришка», — мурлыкнул он, слегка приобнимая меня и отводя подальше от гибернадсмотрщиков. «Скрипка официально моя. Даже и чек имеется», — огорошил ведьмак. «Я с радостью подарю ее тебе, если...» «Да говори уже!» Не выдержала я, когда он опять сделал паузу. «Что тебе надо? Свидание, поцелуй, деньги, я на все готова». «Осторожней с обещаниями!» Коварная улыбка тронула его губы, на которые я опять засмотрелась. «Кай!» Хором взвыли голосовые помощники, возвращая меня в реальность. Растерянно моргнув, я отвела взгляд от мужского рта и принялась рассматривать плывущие за окном облака. Где-то на краю сознания закопошилась мысль, что Иоши с Литой как-то странно себя ведут, будь то причастны к происходящему. Но додумать ее я не успела, потому что Огненный, чмокнув меня в макушку, заявил: «Обед, Риша, пообедай со мной, и скрипка твоя». Как-то даже обидно, что обошелся без требования поцелуя. Я хмыкнула, делая вид, что раздумываю, хотя хотелось сразу крикнуть «Согласна». «Говори, чего заказать? Сладкое ты не любишь? А что тогда? Мясо, рыбу, овощи? Может, суп какой-нибудь? Острое тебе нравится?» «Точно! Это же номер со всеми удобствами. Тут и стол имеется, с платформой бесконтактной доставки из ресторана. Не то что у нас, простых смертных. Пообедать, значит?» — переспросила я, пытаясь выпутаться из его рук. Но Кай не дал, обняв еще крепче. «Ладно, пусть так. Он сегодня заслужил право на некоторые вольности». «Да, пообедать», — повторил Огненный. А на заднем плане кто-то одобрительно крякнул. «Полагаю, ворон, хотя, возможно, и часики. Через 45 минут конкурс, а я еще не пожра... не поел. Заодно обсудим баттл. У меня появились кое-какие мыслишки на его счет. Хочешь сказать, что у нас сейчас свидание, которое я тебе на гонках проиграла? Ирочка, зайка». Опять вернулся к теме зверушек он. «Тоже, кстати, пушистых и часто белых. Не наглей, а? Свидание будет сегодня вечером», — просветил ведьмак, вновь целуя меня в макушку. «По-хозяйски так. Двинула бы ему локтем, но вдруг передумает отдавать скрипку. А сейчас просто обед двух, коллег. Садись давай за стол и почитай меню. В темпе, Риша», — добавил Кай, отпуская меня. «Время не резиновое».